Глава вторая. Сбор и хранение. Когда встречаться с растением? Когда ты держишь в руках сушеный лист мяты или кусочек корня валерианы, легко забыть, что это не просто ингредиент. Когда-то этот лист шевелился на ветру, ловил солнце, разговаривал с соседними травами под землей. Потому и сбор трав нужно воспринимать не как простую заготовку, а как магический акт знакомства. Ты идешь навстречу с растением, как к будущему другу. Ты входишь в его мир и просишь взять с собой частичку его силы. Да, ты можешь купить сушеные травы в магазине, и это иногда уместно. Но если ты хочешь по-настоящему соединиться с зеленой магией, нужно хотя бы раз в жизни собрать травы своими руками. Не просто собрать, а в нужное время, в подходящем месте и с ясным намерением. Ну а после сохранить их силу. Хранение тоже является неотъемлемой частью травяной магии, ведь с его помощью ты демонстрируешь свою искренность по отношению к растению и понимание, как со временем меняется его энергия. Время сбора в травяной магии имеет огромное значение. Трава, собранная в неправильный момент, будет не больше, чем обычным растением, но собранная вовремя становится магическим ключом, который зеленая ведьма может получить, работая в ритме с природой. Для зеленой ведьмы время сбора – не пункт из списка необходимых дел, а часть ритуала, элемент магии, влияющий на силу, вкус и действие травы. Они, в свою очередь, будут зависеть от времени суток, фазы луны и даже дня недели. Я неоднократно проверяла это на практике и точно могу сказать, что нужный час для сбора – уже огромная часть будущего результата. Ты можешь ориентироваться на определенный период суток. Каждый из них несет свою силу и влияет на свойства собранных тобой трав. Только учти, что утром травы лучше собирать после того, как сходит роса, но до наступления жары. Особенно если речь идет о нежных цветах. Они теряют аромат в полдень. Время. Раннее утро. До 9 утра. Лучше всего собирать листья, цветки, особенно ароматные, мята, чабрец, лаванда. Энергия, чистота, пробуждение, свежесть. Время. Позднее утро, полдень. Лучше всего собирать корни, кора, семена, если нет жары. Энергия, сила, рост, активность. Время. Вечер. После 17:00. Лучше всего собирать травы для успокоения. Мелисса, зверобой, валериана. Энергия. Умиротворение, заземление. Время. Ночь. Редко. Лучше всего собирать особые ритуальные травы. Белина, полынь, дурман, с осторожностью. Энергия. Тайна, защита, магия снов. Определиться тебе помогут и фазы луны. Она влияет на движение соков в растениях так же, как и на воду в теле и море. Магия луны – это ритм силы, и травы очень чувствительны к нему. Замечу, что полнолуние – лучшее время для сбора любых сильных, ритуальных трав. Их энергия в этот момент почти поет. Но помни – лучше собирать за день-два до пика, не в самую яркую ночь. Это магически более устойчиво. Фаза луны. Новолуние. Что собирать? Корни, кора. Для чего лучше? Освобождение, очищение, завершение. Фаза луны. Растущая луна. Что собирать? Листья, стебли. Для чего лучше? Рост, притяжение, исцеление, начинание. Фаза луны. Полнолуние. Что собирать? Цветы, травы на пике. Для чего лучше? Максимальная сила, женская магия, ясновидение. Фаза луны. Убывающая луна. Что собирать? Травы для защиты, изгнания. Для чего лучше? Снятие негатива, отвращение, завершение. День недели тоже будет иметь значение, если ты практикуешь магию регулярно. Каждому дню соответствует определенная планета, а значит энергия. Особенно важен день недели в том случае, если ты собираешь травы для конкретной цели. Например, собираешься создать амулет для защиты от негативного воздействия. Тогда на энергию того или иного дня стоит ориентироваться тщательнее. День. Понедельник. Планета – Луна. Лучшие травы и магическая направленность. Мелисса – ромашка. Для снов, женской магии, интуиции. День. Вторник. Планета – Марс. Лучшие травы и магическая направленность. Крапива – чеснок. Защита, решимость, сила. День. Среда. Планета – Меркурий. Лучшие травы и магическая направленность. Анис – мята. Общение, торговля, обучение. День. Четверг. Планета – Юпитер. Лучшие травы и магическая направленность. Чебрец, шалфей. Расширение, благословение, деньги. День. Пятница. Планета – Венера. Лучшие травы и магическая направленность. Лаванда, роза. Любовь, гармония, красота. День. Суббота. Планета – Сатурн. Лучшие травы и магическая направленность. Полынь – валериана. Очищение, карма, границы. День. Воскресенье. Планета – Солнце. Лучшие травы и магическая направленность. Зверобой, календула. Здоровье, радость, защита от негатива. Эти ритмы и циклы – твои ориентиры, но не железные законы. Может случиться так, что ты проснешься на следующий после полнолуния день, отправишься в лес, а там почувствуешь, что именно сегодня тебя зовет та или иная трава. Пусть по календарю момент не соответствующий, но ты откликнешься на ее зов, потому что сработает самый точный компас – твои ощущения, твоя интуиция. Понимание ритмов природы помогает понять цикл, а твоя связь с ним – подгадать нужный миг. Тот, когда трава войдет с тобой в резонанс и будет готова раскрыться быстрее, работать мягче и глубже.